Глава 6. Танни. Бирек оказался прав. Большинство моих вещей напоминали одежду подростка. Джинсы с драными коленями, шорты, мини-юбки, чулки, майки всех фасонов, верхние, майки, нижние, кеды, кроссовки и целое одно платье. Я купила его на распродаже, когда мы с Эмири зимой шопинговали за летними вещами. Простенькое, пестрое, длиной чуть ниже колена, с поясом, запахивающийся а-ля халат, рука в 3/4 и треугольный вырез. Когда я его примеряла, мне показалось, что оно будет прикольно смотреться с кедами, поэтому и взяла. В общем, да, теперь мне предстояло в кедах явиться в дорогой ресторан. То, что это будет ресторан, меня поставили в известность, когда мы закончили съемки. Какой именно, не сказали, но, зная Гроу, это явно будет не Гритлейн. К слову, сейчас бы я даже не стала отказываться от платья, туфель и помощи Геллы, но их больше никто не предлагал. Именно на этой мысли я выдернула из шкафа единственное платье и отправилась собираться на свидание. Свидание. У меня. Отчешуеть. Это слово из 8 букв казалось забытым, как оставшаяся в далекой юности наивность. И если случившееся в Артахарне напоминало спонтанное помешательство, то есть лимайна, фрукты, вино и все дела, то сейчас я целенаправленно собиралась именно туда, на свидание, то есть. Из недр, стоявшей в углу шкафа-купе коробки, был извлечен утюжок. Им я выравнивала волосы, в ход пошла даже вся нехитрая косметика, которая у меня имелась, половинка карандаша для глаз, тушь энной степени давности и губная помада, засохшая, как земля в пустоши. На последнюю пришлось плюнуть, фигурально. А потом я решила, что сойдет и бесцветный блеск для губ с защитой от солнца. Вот без чего я в Зингсприде на улицу не выходила, так это без него. С полчаса работы и волосы легли на плечи тяжелыми литыми прядями, глаза со стрелками, ресницы распушились и потемнели, а губы чуть заблестели. Девица, смотревшая на меня из зеркала, немного шальными глазами, имела с Танни Ладе общего, разве что мозги, и то я была не особо уверена. Поправив лямки бюстье, я направилась в комнату, где надела платье и обула кеды. «Каблуки меняют женщину», — так говорила какая-то умная законодательница мод, и Леона любила ее цитировать. Проблема была в том, что мои единственные каблуки до сих пор в плену у Гроу, и возвращать мне их он, кажется, не собирается. Фетишист драконов. Нет, ну серьезно, что ему стоило привезти мои туфли на съемки, если он их не выбросил, конечно. Действительно, с чего я взяла, что они все еще у него? Покосилась на мобильный и в груди неприятно кольнула. Мысли о Рихте отозвались соднящим чувством, но я от него отмахнулась. На съемках мы разругались всласть, то есть разругались Дармархский и Ильерская, но попытки помириться, равно как дракона бесподобие Стеарин, Рихт не предпринимал. В перерывах он вообще общался со мной крайне сдержанно, исключительно по-деловому, и я отвечала тем же. Не очень-то и хотелось. Вррр! Берри взирала на меня снизу вверх разноцветными глазами. Да, примерно так. «Вррррр!» — заметила Виари, и прежде чем я успела сделать шаг назад, потерлась мордой о краешек платья, оставляя длинный мокрый след. Взвыла я и рванула в ванную его замывать. Провела рукой рядом с краном и чудом не облилась с головы до ног, потому что, когда принимала душ, выставила уровень напора на максимум. К счастью, вовремя успела отскочить. Я как раз возилась с полотенцем и феном, когда в дверь постучали. Наверное, никогда еще мое платье не казалось мне таким простецким, а я такой несуразный. Особенно учитывая то, как выглядела Сибрилла сегодня на съемках. Она приехала чуть позже и, разумеется, заглянула на площадку, чтобы поздороваться в полном боевом раскрасе. То есть с легким утренним макияжем на своих 20-сантиметровых шпильках и в облегающем платье. Окатила всех своими духами, потом низким тягучим голосом, и удалилась в гримерную. Усилием воли придала себе пинка в соответствующем направлении. Что я, как малолетка, честное слово? Распахнула дверь и уставилась на Гроу, который окинул меня взглядом. Таким, свойственным только ему, от которого сразу стало жарко, и наличие платья показалось досадным недоразумением. Я буквально чувствовала, как режиссерский взгляд скользит по мне от корней тяжелых, спасибо гелю для укладки, волос до губ, которые внезапно вспыхнули. Точно так же вспыхнула и ложбинка между грудей, и, в общем, все остальное. «Вррррр!» — сказала Берри, сунув любопытную морду мне под руку. «Привет, блохастая!» Гроу щелкнул ее по носу, и Виари дернулась назад. А потом, нисколько не стесняясь наличия за дверями вальсгардов, меня втолкнули внутрь. В следующую минуту дверь захлопнулась, и губы обожгло поцелуем, таким, от которого дыхание вылетело вместе с остатками мыслей. Все, что от меня осталось, это большое, покрывшееся огненными мурашками «ы», зажатое между телом режиссера и стеной, которая, чтобы ее сейчас показалось не просто холодной, а ледяной по сравнению со скользящими по щеке пальцами и губами, раскрывающими мои в огненно-иссушающем поцелуе. «Не удержался, зажигалка», — хрипло заявили мне. Губы в губы, глаза в глаза. Только сейчас я поняла, что вторая рука режиссера чем-то занята. С трудом вырвавшись из этого темного смерча, читает дракона взгляда, опустила глаза и увидела свои туфли. Те самые на умопомрачительной шпильке, которые я оставила в вип-ложе. «Давно собирался вернуть», — сообщил Гроу, но все никак не мог дождаться подходящего случая. «Ты и не мог?» С меня, наконец, сползло оцепенение из разряда «Мне 10 лет, я целовалась с мальчиком». На смену ему пришло состояние «таниш-мани». Это состояние вообще-то придумала Эмири, и возникало оно у меня всякий раз, когда я уходила в отрыв или отрыв уходил в меня. В общем, неважно. Главное — суть. «Думал, ты будешь против, если я притащу их на съемочную площадку?» «С чего бы?» — пожала плечами, возвращая ему пристальный взгляд. Губу я все-таки закусила непроизвольно, поэтому пришлось ее облизать. Не без наслаждения отмечая, как темнеют глаза Гроу, хотя, казалось бы, куда уж темнее. Прежде чем я успела этим насладиться основательно, меня нехитрым маневром уронили на тумбочку в холле. Иными словами, сделали подсечку, подхватили за талию, и в следующий миг моя пятая точка уже повстречалась с поверхностью. «Эй!» Гроу приподнял брови. «С того бы!» Этот дракона-самец опустился на одно колено и перехватил мою ногу раньше, чем я успела моргнуть. Учитывая, что он оказался аккурат у меня между бедер, благо платьице позволяло, с такого расстояния нужный угол зрения помог открыть много всего интересного. Горячая ладонь скользила по моей ноге, поддерживая ее на весу, пока не наткнулась на преграду из обуви. «Ты что делаешь?» — поинтересовалась я. Хрипло, потому что легкие поглаживания вызывали во мне те самые нереальные чувства, от которых мозг выключался окончательно. «А на что это похоже?» — спросил Гроу, отгибая задник. «Дракон, меня задери, я даже не представляла, что обувь можно снимать так. Медленно, сантиметр за сантиметром, повторяя щиколотку, ребра стопы, касаясь напряженной пятки. И все это, не отпуская моего взгляда, позволяя собственным зрачкам раскрыться во всю звериную вертикаль. Из-за глубокого темного цвета они вообще слились бы с радужкой, если бы не тонкая окантовка зелени. Подрагивающие ноздри делали Гроу еще больше похожим на дракона, и воспоминание о зеркальных потолках с силой ударило мне в голову. С такой силой, что я снова закусила губу, глядя, как его пальцы стекают по моей коже. Кет с глухим бум свалился на пол, но мою ногу отпускать не торопились. Прошлись по ней массирующими движениями, мягко разминая, пуская искры по всему телу. «Вряд ли на съемках получилось бы сделать так». Низкий голос вызывал только одно желание — зарычать. Хотя вру. Еще одно желание он вызывал определенно, и, поклясться могу, этот дракона-морда об этом знала. В ту минуту, когда я об этом подумала, Гроу подхватил туфельку и также медленно надел мне на ногу. После его прикосновений кожа горела, и я чувствовала облегающий стопу материал каждой клеточкой. Понимая, что если он проделает то же самое со второй, ни в какой ресторан мы уже не пойдем, я шустренько стянула кет. отбросила в сторону и сунула ногу в стоящую рядом туфлю, после чего также шустро вскочила. «Мы случайно никуда не опаздываем?» — поинтересовалась, оглаживая платье. Гроу поднялся стремительно, но текуче, почти телом по телу. Я едва подавила желание отпрянуть, когда мне кивнули в сторону двери. «Не терпится поужинать, зажигалка?» Тембр его голоса напоминал нечто среднее между рычанием дракона и распевкой. В общем, я понимаю, почему оказавшиеся рядом с ним женщины теряют голову и трусы. Не знаю, что быстрее. «Учитывая, что я сегодня съела всего один сэндвич во время обеда, да». «Чудесно. Я вот тоже так подумала». Особенно, когда мы вышли за дверь, оставив за ними воспоминания о скользящих по моей стопе пальцах и снопах искр, рассыпающихся от каждого такого прикосновения. Вальсгарды за нами не пошли. Приказ о возможности оставлять меня наедине с Гроу был в силе, и по сей день, вот только сейчас я уже не была настолько уверена, что это было правильное решение. По крайней мере, если Леона не хотела устроить нам служебный роман, а она совершенно точно этого не хотела. «Куда мы едем?» — спросила между делом, чтобы остановить поток мыслей, сворачивающих совершенно не в том направлении. «Хрустальную иглу». Гроу ткнул в панель вызова лифта. «А я поняла, что мне нужно было остаться в кедах. Нет, мне совершенно точно нужно было остаться в кедах, потому что падать с каблуков гораздо неприятнее. Хрустальная игла — одна из самых крутых высоток Зингспреда. Ладно, скажу так. Хрустальная игла — это достопримечательность бывшей столицы Арангары, куда ежедневно стекаются тысячи туристов, чтобы подняться на самую верхнюю точку. 700 метров над океаном. 700 метров сверкающего стекла и металла, последний не виден, а на самом верху — ресторан с прозрачными полами, стеклянными стенами, на высоте, при одной мысли о которой желудок сжался до размера орешка и начал подбираться к горлу. К счастью, именно в этот момент двери лифта распахнулись, и я ввалилась в них под глухой аккомпанемент сердца. Сочным хрумк створки, скользнувшие вниз кабины, отгрызли дверь моей квартиры и оставшихся там вальсгардов от окружающей меня реальности. Запоздало мелькнула мысль, что надо было отправить ребят погулять, ну или попросить их пройтись с Берри. А что, надо же пользоваться преимуществом сестра первой леди. «Зажигалка, у тебя такие глаза, потому что ты в восторге, или ты хочешь что-то мне сказать?» — поинтересовался Гроу, пристально глядя на меня. Перевела на него взгляд, чувствуя, как сердце стучит в подушечках ледяных пальцев. «Я? Нет, ничего. Я в восторге», — заявила как можно более небрежно. «Что там говорили про борьбу с собственными страхами? Нужно делать то, чего боишься? Значит, будем бороться. И начнем прямо сейчас». «Ты уверен, что проблем с Гайером не будет?» — спросила я. Сама не знаю, зачем спросила. Наверное, чтобы не думать о хрустальной игле или о смуглых, скользящих по панели управления флайсом пальцах. Они двигались с той же легкостью, как минутами ранее по моей ноге, и это вызывало, ну, весьма определенные чувства. «Не будет», — отмахнулся Гроу. «Гайер из тех, кто любит угрожать, но боится действовать». На площадке он выглядел очень целеустремленным. «До того, как я его нагнул, или после?» Я не выдержала и фыркнула. Профиль Гроу отчетливо выделялся на фоне скользящего за стеклом города. В этот момент я выяснила две вещи. Первое. Если смотреть на небоскребы через стекло, содержимое моего желудка на выход не просится. И второе. Горбинка на носу ему идет. Не желудку, понятное дело, режиссеру, который похитил мой мозг. Да, что ни говори, а с романтикой у меня весьма странные ассоциации. Сейчас, когда я на него смотрела, мне хотелось снова коснуться чуть колючей щетины на подбородке, и, возможно, не только щетины. Последняя мысль увела меня в непроходимые дебри, из которых можно было не выбраться, поэтому я отвернулась и сквозь лобовое стекло стала смотреть на город. Сейчас мне страшно не было, вот ни капельки. А с Лархарой? Гроу пристально на меня посмотрел. На миг, правда, Но, тем не менее, на этот миг мы поменялись ролями. Его взгляд скользнул по моему профилю, по линии губ и подбородка. Не выдержала и повернулась к нему. «Тебя, правда, это интересует?» «А не должно?» — хмыкнула я. «Мы вроде как команда». «Мы действительно команда», — подтвердил он. «И ты молодец, зажигалка». «Ладно, комплимент принят». Я поспешила свернуть с темы. Почему-то, когда меня ругают, мне гораздо спокойнее, чем когда хвалят. Особенно, когда меня хвалит Гроу. У меня от этого шаблоны в крошку и мозг кипит. Одно радует, если он кипит, значит, он все еще есть. Мозг, в смысле. В общем, если это проблема, можешь не отвечать. «Нет никакой проблемы», — хмыкнул он, уводя Флайс на восьмерку. Так называли аэромагистраль, обтекающую Зингсприт, понятно, по какой форме. Точнее, есть, но она в Хайермарге. О как! Ага, это мой отец. В этот момент я порадовалась, что пристегнута и что вообще сижу. Ляпнуть не в тему — это дар, который достался мне в нагрузку при рождении. Тем не менее, сдавать было уже поздно, поэтому я уточнила. Зачем? Ему нужен наследник. И? Срочно. О как, дубль два. Иными словами, меня хотят видеть в Хайермарге до конца весны. Я сказал, что до конца года. Он обиделся. Из-за этого возникли дипломатические проблемы в Лархарии. Мне как-то разом вспомнился наш разговор в пустошах и слова Гроу о том, что он уходит из шоу-бизнеса из-за драконов. Из-за того, что невозможно запереть пламя в себе, из-за того, что невозможно разорваться на два мира. «Почему?» Я отпустила ремень и на этот раз развернулась к Гроу полностью. «Почему что?» «Почему ты не отказался от Ильерской? Если хочешь вернуться?» «Потому что она объединяет все, что меня заводит, зажигалка. Это то, что я действительно должен сделать». Короткий взгляд сказал мне гораздо больше всего, о чем мы говорили раньше. Вот чего я на самом деле понять не могла, так это какой ледяной задницей надо быть, чтобы не дать сыну спокойно снять последний фильм. Последний фильм, чтоб меня. Не представляю, что бы я чувствовала, если бы мне пришлось бросить работу над спецэффектами. Ну, к драконам даже думать не хочу. Хотя я вообще мало шарю в том, что происходит в мире Иртханов, тем более в их ценностях. Леона в свое время сломала шаблон и стала певицей, покорившей мир. Теперь толпа Иртханес жаждет подобной славы. Правда, представить Рейнара режиссером у меня не получалось, как я ни старалась. Да, если честно, я и не старалась. А вот представить Гроу политиком... «Скажи лучше, до чего ты дочитала в Ильерской?» Его голос вытряхнул меня из размышлений на тему вариации возможного будущего. «Да, орудие наказания». «Девочки любят погорячее?» Я хмыкнула. «Мальчики тоже. Дармархский вообще дракона в штанах удержать не может». «На нем не было штанов». «Это оправдание». «Это физиология. После спонтанного выброса такой силы, особенно после мгновенного оборота, всегда просыпается инстинкт размножения. Так что произошедшая закономерная реакция на самку, которую отметило его пламя». «Отчешуеть! Я-то подумала, что это чуть больше, чем просто закономерная реакция на самку». «Иртханы после оборота больше звери, чем люди». Гроу скользнул пальцами по шкале скорости, и меня слегка вдавило в сиденье. Особенно иртханы того времени. Я хотела сказать, что некоторые от них недалеко ушли и в нашем, особенно с такими-то суждениями, но в этот момент взгляд зацепился за кончик хрустальной иглы, вырастающей над остальными высотками, и мой энтузиазм иссяк. В следующий момент мы уже вынырнули из-за поворота, и перед нами взметнулись ввысь 700 метров моего кошмара. Парковка рядом с ней была разрешена только нижняя, верхние уровни предназначались исключительно для эвакуации, чтобы не портить вид постоянно мельтешащими поблизости флайсами. Пока мы садились по рукаву, я чувствовала себя вполне сносно. Пока добрались до высоких дверей на фотоэлементах, тоже. Даже когда оказались внутри, в просторном искрящемся гранями хрустального октаэдра зале. На нас пялились все, но эти все прошли мимо, пока мы направлялись к лифту. Капсула скоростного подъема раскрыла перед нами свои ледяные руки, точь-в-точь, как мои. Гроу приобнял меня за талию, и мы шагнули внутрь. В этот миг в голове у меня была одна единственная мысль — дышать ровно и не позволять глазам выпрыгивать из орбит. Правда, в миг, когда двери закрылись и капсула скользнула наверх, эта мысль вместе с внутренностями улетела куда-то в космос. Высота сквозь стеклянный рукав перед глазами слилась в сплошное мельтешение, под ногами сужался зрачок стартовой платформы. Я зажала руками рот, а потом рванулась в сторону выхода, колотя по панели остановки и задыхаясь. Лифт дернулся, вместе с ним дернулась я, а в следующий миг сильные руки легли мне на талию и рывком развернули к себе. «Нет!» — заорала я, вырываясь из его рук. «Нет, нет, нет!» Понимая, что сейчас увижу бесконечные метры бездны под собой, зажмурилась, но тут же снова распахнула глаза, стекло стремительно становилось матовым. «Режим непрозрачности, зажигалка», — жестко произнес Гроу. «Его придумали специально для тех, кто переоценивает свои силы». Нескольких секунд мне хватило, чтобы справиться с паникой, и еще нескольких, чтобы до меня дошел смысл сказанных им слов. «Он что, знал, что я боюсь высоты?» Выражение Гроу физиономии подсказало. «Да, знал». Видимо, жажда крови отразилась у меня в глазах, потому что мои запястья перехватили, но очень вовремя, и впечатали меня в ставшую непрозрачную стену, вжимая в нее своим телом. Его губы оказались совсем близко от моей шеи, и на миг запах сигарет смешался с запахом моего геля для душа. От того, как сверкнули его глаза в этот миг, внутри что-то дернуло с невиданной силой, и я отозвалась всем телом в его руках в такт ей. Увы, гроуновский захват — это нечто нерушимое. Примерно как каркасы современных высоток, хотя я больше чем уверена, что их порушить гораздо легче. Не оставляя попыток вырваться, я попыталась уйти в сторону, в итоге меня еще сильнее вдавило в стену, а режиссерское колено вошло аккурат между моих бедер. То-то сейчас служба безопасности хрустальной иглы развлекается. «Пусти!» — процедила сквозь зубы. «Пусти, пока я тебе не отбила все самое ценное». «Ты уже чуть не отбила мне все самое ценное», — прорычали мне в лицо, когда чуть не рухнула со скалы. А потом, когда начала заикаться на съемочной площадке. «Думаешь, я совсем идиот?» «Не думаю, я в этом уверена. Можно было просто спросить». «Можно. А ты бы ответила?» Зрачок снова дернулся в вертикаль. «Я у тебя 10 раз спросил». Сейчас рычание стало потише, но взгляд по-прежнему оставался звериным. «Ты что мне сказала на съемках? А когда мы ехали в лифте?» «Все в порядке, окей. Я не представлял, как иначе вытащить это из тебя, зажигалка». «Да, не сказала бы. Я не привыкла делиться своими слабостями и уж тем более не привыкла на них упирать». «Я сыграла? Сыграла. Что тебе еще нужно?» — процедила ему в лицо. «Нужно, чтобы ты говорила со мной». Хватка на моих запястьях ослабла, и Гроу отступил в сторону. «Нужно, чтобы о таком дерьме ты сообщала мне незамедлительно. Ты в курсе, к чему может привести эта чешуйня? К тому, что ты никогда больше не выйдешь подышать на балкон, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно исполнять трюки». Он был прав, и я это прекрасно понимала. Понимала, тем не менее не могла отделаться от желания, как следует ему врезать. Я чуть ли не в истерике перед ним билась, чего не позволяла себе никогда и ни с кем. А все потому, что кое-кто решил кое-что проверить. Резко развернувшись, ударила по панели этажей, и кабина ухнула вниз. Я же сложила руки на груди, плотно сжимая губы. Плотно, потому что много чего ему хотелось сказать. Очень много. Давно накопилось. Зажигалка. Я не обернулась. Не обернулась и тогда, когда двери выпустили меня в холл. Пролетела через него, опасаясь съехать куда-нибудь не туда на каблуках, но то ли сегодня мне везло, то ли ярость придала устойчивости. Только оказавшись на улице, глубоко вдохнула соленый океанский ветер. Тони! Меня подхватили под локоть, но я тут же ушла от этого прикосновения. «Не смей меня трогать!» После успеха «Мир без тебя» я увлекся экстримом и трюками, неожиданно произнес Гроу. А спустя несколько месяцев попал в жуткую аварию на флосоцикле. Меня собирали по частям и собрали, подозреваю, благодаря исключительно моему умению группироваться. Первое, что сказал мой тренер, когда пришел в больницу, и когда я смог говорить, разумеется, что мне надо возвращаться как можно скорее. Я, уже готовая выдать ему все, что думаю, на стоэтажном арангарском, осеклась, а он продолжил. Врачи крутили пальцами у виска, но я вылез из восстановительной капсулы и на следующий день отправился на полигон. Мне было страшно. Мне было до одури страшно. Но я садился на этот долбанный флейсоцикл с одной мыслью. Я хочу продолжать этим заниматься. Хочу снова слышать свист ветра в ушах и подниматься на высоту. Хочу исполнять трюки, от которых захватывает дух, а не до конца жизни ездить на заднем сиденье флайса с личным водителем. Среди каскадеров существует одно негласное правило. Если ты упал, поднимайся и иди сразу. Не жди завтра, не тяни до следующего раза. Но главное — дай знать о своем страхе тому, кто рядом, чтобы он вовремя успел подхватить. Я не знала, что сказать, поэтому мотнула головой в сторону возносящейся на 700 этажей стеклянной иглы. «Нас там еще не потеряли?» «Без понятия», — хмыкнул Гроу. «Я не заказывал столик». От такого откровения я очешуела еще больше. «Пойдем», — он кивнул в сторону побережья. «Здесь по пути есть отличные бургерные в стиле ретро. Можем посидеть внутри, а можем взять что-нибудь на вынос». «Когда-нибудь я его убью. Нет, правда. Потом, может быть, и пожалею, но это будет потом». «А что насчет борьбы со страхами?» — поинтересовалась ехидно. «У нас впереди целые выходные». Не дождавшись ответа, режиссер поймал мою руку и решительно переплел наши пальцы раньше, чем я успела подумать «ы». Тут впору уже со страхами совсем другого толка бороться, но почему-то сейчас рядом с ним не было страшно. То ли у меня окончательно отключился мозг, то ли это было временное помешательство, но мне не хотелось отнимать руку. «У нас впереди целые выходные». Это прозвучало так многообещающе, что сейчас я понятия не имела, что с этим делать. Выходные. У нас. Высотка оказалась за спиной, равно как и парковка. Только сейчас я обратила внимание, что парковались мы не на территории хрустальной иглы. Город разрастался вокруг неоновыми огнями, а в меня сквозь ладонь Гроу втекало яростное, уверенное тепло. Сильное. По-мужски жесткое сплетение пальцев не позволяло отстраниться, и в этот момент я снова подумала об Ибри. Был ли у нее шанс этому не поддаться? Сдается мне ни одного.